среди несовершеннолетних. Хм, интересно. А специальный инспектор по делам малолеток, да еще сыщик при нем, на что? Нет, и тут с меня спрос. Восьмое. Паспортный режим. Наконец-то. Специально для участкового дела. И только для него. А какое живое, какое интересное. Получил сигнал. Звонишь в дверь. У вас посторонние без прописки проживают? Не проживают. А можно зайти в квартиру? Нельзя. И ведь действительно нельзя. По закону. В крайнем случае ломишься, как медведь. Девятое. Разрешительная система. Так, понятно. Оружие холодное и огнестрельное. Ходить по квартирам охотников, смотреть, как хранятся патроны, порох, есть ли бумажка на каждую двустволку. Проверять сигнальчики бдительных соседей про грузинский кинжал на стене. Что там дальше? Десятое. Пожарная безопасность. Ох-хо-хо-хо-хо. Подвалы, чердаки, ящики возле магазинов. Завмак платит штраф легко. Директор РЭУ конючит, валит все на техника-смотрителя. Платить ничего не хочет. Жалуется начальнику отделения. А там, глядишь, и красный уголок под собрание общественников не даст. Шекспировская драма. Одиннадцатое. Дознание. Разбор жалоб и заявлений граждан. Это стало быть, когда предупредить правонарушение в быту не удалось. Двенадцатое. Работа с ранее судимыми. Как выражается Дыскин, контингент. Тринадцатое. Борьба с тунеядством. Очень мило. Как я понимаю, главное, чтобы участковый все время был в борьбе. Кстати, тунеядцем у нас по закону считается тот, кто не работает, а извлекает при этом нетрудовые доходы. Но ежели он их извлекает, за это его и надо привлекать. Жить же, то бишь существовать, на средства родителей, жены, любовницы, да хоть друзей, приятелей, в нашем правовом государстве не возбраняется. Я поставил точку. 13 пунктов – нехорошее число. Подумал и добавил. 14. В. В могло означать все, что угодно. Например, Валиулин или воровство из квартир. А может быть, вольному воля, дуракам рай? Че, спрашивается, не сиделось мне в юрисконсультах? Дыскин, который все это время тоже строчил что-то в своих бумагах, оторвал голову от стола и сообщил скучным голосом. Забыл сказать, звонил твой приятель Панькин из стеклянного дома. У них там сегодня собрание жильцов. Просил прийти, рассказать о мерах безопасности против квартирных краж. В 19:00. И добавил быстро, пока я не успел ничего возразить. «Сам не могу, у меня мероприятие». «Богатое слово», — завистливо думал я, складывая бумаги в стол. «Почти такое же богатое, как контингент». На собрание в ЖСК «Луч» я опоздал. Во-первых, в коридоре отделения меня поймал за пуговицу зам по розыску Мнишин. И, пристально разглядывая нагрудный карман моего пиджака, поинтересовался. А. Почему я не в форме? Б. Что за краны-стаканы такие, и почему я со своими стаканами-кранами обращаюсь не к нему, Мнишину, своему непосредственному начальству, а через его Мнишина голову куда-то там еще? В обратном порядке я бодро отрапортовал, что Б. К нему Мнишину я не обратился исключительно ввиду его Мнишина отсутствия на рабочем месте, а дело, по моему разумению, отлагательство не терпело, а не в форме я потому, что мое служебное время уже закончилось, и в отделении нахожусь от того только, что горю рвением. Вот и сейчас, кстати, спешу навстречу с жильцами микрорайона для профилактической беседы.